Ну, я стал искать дальше. И нашел холодильник у себя на лодке. Ух ты, вау, холодильник. Ты реально похож на меня под ЛСД, когда я могу холодильник обнаружить дома. Да, лодочная жизнь, она и похожа. Это все как один большой трип. Куда мы катимся, а, Серёж? Примерно туда. Вот мы с холма катимся, и кажется, что скорость качения только ускоряется. Но нас в конце ждет сыр. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Эмигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин из Восточного Лондона. Всем привет, да, я наконец-то доплыл. Для тех, кто волновался. Буль-буль-буль. Ну, у нас, наверное, такая традиционная тема. Мы начнем, наверное, с Артура. Артур, как там жизнь на лодке? Слушай, жизнь на лодке неплохо. В Лондоне дождь. Я веревкой, когда лодку морил, снес трубу, поэтому у меня дыра, и я всегда знаю. Я тут друзьям говорил, что я хочу сделать на лодке погодную станцию. Они мне сказали, что, по-моему, моя лодка — это и есть погодная станция, потому что, когда в Лондоне дождь, он у меня в лодке тоже. У меня теперь на кухонном столе стоит ведро, которое ловит воду, которая падает из дырки на крыше. Я эту дырку всячески пытаюсь заделать, пока я ищу кого-то со сваркой, чтобы мне ее нормально заварили по-человечески. Ну, во-первых, лодочные люди, которые работают на лодках, они сильно заняты, их мало, и они ленивые, и они все говорят, типа, ну, через месяц, может, через два приеду. Я говорю, чуваки, у меня дождь каждый день дома идет из потолка, понимаете? Может, вы мне поможете? Как-нибудь, ну, а еще понимаешь, такая есть проблема, я приеду со сваркой, начну тебе крышу варить, а у тебя же в крыше утеплитель. А вдруг у тебя вся крыша с потолком загорится, что тогда делать будем? Ну, в общем, так я с ведром и сижу. И зато я всегда знаю, когда в Лондоне дождь, он сейчас в ноябре довольно часто, я вам должен сообщить. По-моему, даже сегодня был, наверное. Вот. Но кроме этого, мы проплыли с друзьями Ислингский тоннель. Я постоял, я проплыл от Саут-Олл, где я стоял. В прошлом подкасте мы говорили о том, что там Саша со Станислой приезжали помогать. Мы прошли какое-то адовое количество локов за день, не знаю, проехали, наверное, 3 километра, прошли 8 локов. Там просто аномалия какая-то лондонская по локам. Оттуда до Паддингтона не было ни одного лока больше, то есть это довольно большое расстояние. Можно было просто плыть. По пути мне казалось, что у меня заканчивается дизель, поэтому я остановился возле заправки, а там же был Tesco Superstore, и возле него специальная стоянка для лодок, типа. Это было дико удобно. Я сходил в Tesco, купил две канистры, потом пошел с ними на заправку 5-литровую, залил в них дизеля, принес на лодку. Вот. А потом подумал, блин, что я туплю, если у меня лодка стоит прямо напротив супермаркета большого. Я взял тележку, загрузил ее дровами и углем, и все это сгрузил, как будто на машине приехал, как в багажник покидал. Прикольно. Поплыл дальше, а на следующий день остановился, как бы плыл в сторону Паддингтона, а там другой супермаркет, уже не Tesco, а Sainsbury's. И тут же объявили локдаун, что вот он с четверга у нас будет полный локдаун в Британии. И я такой, блин, ну надо закупить еды на всякий случай и вообще, чтобы в магазин лишний раз не ходить. И тоже, соответственно, на лодке, прямо там специальная стоянка возле Sainsbury's написано, можно только 4 часа стоять. Вот, и я тоже полную тележку на 120 фунтов еды все сгрузил в лодку. Теперь у меня есть еда. Запас-то хорошо. Да. Ну и как бы так потихоньку, помаленьку плыл-плыл. Думал, что возле Паддингтона где-то зависну на какое-то время, но там не оказалось мест. Очень много народу возле Паддингтона стояло, двумя рядами. Проплыл дальше, там Regent's Park начинается. Ну, отлично, буду возле парка там стоять где-нибудь. То есть канал проходит через парк, идет дальше, но выяснилось, что практически от Regent's Park до Кингс-Кросса нету мест для лодок. В смысле, не то, что их много там стоит, а просто очень много места, где нельзя парковаться. И поэтому пришлось плыть дальше и дальше, и в итоге я только возле Кингс-Кросса встал вторым рядом, постоял там несколько дней с каким-то чуваком. Он был совершенно не против, только рад, что я к нему присоседился. Вообще, это нормальная история на канале стоять в два ряда, если ты на роу-боут. Если ты white beam, то есть широкий, то нельзя, нужно тогда в один ряд становиться. Все было бы хорошо, это мой первый опыт стоять вторым рядом на канале. Ну, то есть приходится лазить через чужую лодку к себе домой, ходишь через чужое окно, вот, через чужой балкон. Это, в принципе, вполне нормально, если бы не та особенность, что этот мужик решил все, видимо, весь свой хлам, как советский человек, на балкон выставить. То есть у него вся крыша лодки, и передний балкон, и задний полностью завален. Там просто некуда ногу поставить. И вот холодно, ночь, и ты такой, да. Слушай, погоди, а можешь я перебью секунду? А я вот не могу понять, вот смотри, Вот мы говорили про лодки, про то, что у них типа есть типа, максимальная длина и максимальная ширина. Там можно как бы, узкую лодку купить и широкую. Но мы ни разу не говорили про высоту. А я же могу типа двухэтажную лодку построить, нет? Можешь, только ты под мостом не пройдешь. А, там, ну, а просто про мосты ни разу не говорили, я и знать не знал про это. Ну ладно. Мосты и тоннели, да. Их довольно много, да, есть тоннели, есть мосты. То есть теоретически можно... в Лондоне есть еще встречаются плавучие дома прямо. На другой стороне канала, не на той, где обычно люди ходят, там часто частные дома и частный моринг для лодок. И вот есть люди, особенно не в центральном Лондоне, а вот там вот до Паддингтона, я проплывал после Саутхолл и на Темзе, когда часто видел. Ты договариваешься с владельцем дома, у него возле дома, соответственно, место под лодку. Если человек это место не использует, ты можешь туда припарковаться на постоянной основе, свою лодку поставить, ему платить. Либо люди туда прямо ставят, строят там баржу, и на ней прямо строят настоящий дом, несколькоэтажный. И получается такой у тебя лофт на воде. И вот эта хрень, конечно, ни под каким мостом не пройдет, но ей не нужно. Она стоит на месте постоянно, просто на воде. Типа получается такой более дешевый, видимо, вариант недвижимости. Да, в общем, я постоял вторым рядом несколько дней. Это было тяжело туда лазить, потому что ты с велосипедом, с какой-нибудь сумкой, типа темно уже, холодно, а тебе нужно как-то... То есть у человека все завалено, тебе некуда ногу поставить. Я решил, что мне нужно оттуда ехать дальше, особенно локдаун, соответственно, рекомендую с общественным транспортом не пользоваться. Я хотел оказаться возле Виктория Парка, Хакни, где живут все мои друзья, в общем, и вообще все лодочные хипстеры, все мастеры, все тут, в общем. Вся жизнь в Лондоне здесь. Восточный Лондон рулит, go Восточный Лондон. Было очень интересно проплыть Ислингтонский тоннель. Это 850 метров. В темноте кромешной, да? Включаешь фонарь и фигачишь. У меня есть фотографии. В принципе, не сложно, но страшно становится. Потому что если у тебя, знаешь, что-то с двигателем или вообще что-то произошло, типа ты черт знает где, выйти нельзя, никаких бортиков нет, ничего нет. То есть ты просто плывешь в полутемноте в довольно узком тоннеле. Я тебе могу, кстати, подсказать, что они делали в средние века, но когда не было еще моторов. Когда не было моторов. Короче, подсказываю. В следующий раз, когда ты сломаешься посреди черного длинного тоннеля, ты забираешься на крышу, ложишься, так сказать, на крышу своей лодки, ноги выставляешь наверх, они упираются в своды, собственно, этого тоннеля, да? Ну и, наверное, догадываешься, что происходит дальше. Велосипедизм, знаешь, ногами, наоборот. То есть идешь, да, просто. Идти по тоннелю, ну, толкать, так сказать. Да. Именно таким образом лодки передвигались по длинным тоннелям. Довольно часто еще эти тоннели вели в какие-нибудь угольные шахты. И довольно часто этими людьми, которые толкали эти лодки, таким образом были маленькие дети, которым платили за это, ну, какие-то жалкие пени. Вот, теперь ты знаешь. Да. Жесть. Прекрасно. Теперь я вооружен. Отлично. Ну, проплыли тоннель, соответственно, и заправился водой. Там еще два лока пройти пришлось. Нашел место тоже вторым рядом, но здесь, похоже, на лодке никого нет. Человек, видимо, сейчас не живет на ней, по крайней мере. Она просто припаркована. И я заморился вторым рядом. И надо будет, если человек появится, спросить, окей ли ему. Но в целом, как бы... А что делать? Центральный район Лондона, здесь мест одиночных очень мало, практически нет. Все вторым рядом. Район стоят. Под названием... Да, Хаггерстон, вот. Стоять здесь можно теперь до, ну, по крайней мере, сегодня, до 3 декабря. То есть мне не нужно каждые 2 недели сейчас перемещаться, потому что локдаун, правила перемещения отменяются. То есть если мне воды хватает, я могу просто на месте стоять и пользоваться козырным локейшн. Not bad. It's amazing. Так что... Из-за локдауна, так сказать, а если ты очень все-таки захочешь, ты можешь плыть дальше? Ну, да, сюда же я тоже в локдаун доплыл, как бы, ну, то есть есть какие-то essential needs, мне нужно за водой ездить, туалет вывозить, все это я могу делать. Ну, поздравляю тебя с козырным местом на следующие 4 недели. Как, Артур, ты вообще не разочаровался? Все ли ок с лодкой? Как твои ощущения? Говорят, что похоже у людей, когда они дома покупают, это я... У меня за день 3 раза сменяется настроение от, блин, как мило, какой красивый рассвет или закат, как классно я сижу у печки, и вообще как здорово, что у меня свое жилье и своя лодка, до я продаю это гребаное корыто, откуда течет эта долбанная вода, как же я задолбался, зачем я сломал себе жизнь. Чувствую, минут 15 проходит между этими вещами. Ну, иногда да, вот, это конечно. Ну, то есть, если бы у меня еще все было сделано, то можно, но на лодках, наверное, так никогда не бывает, но бывает. Люди покупают лодку прямо или сделают новую, и ты когда в нее заселился. Всегда неожиданности какие-то бывают, но, по крайней мере, скорее всего, у тебя не течет потолок, и у тебя уже есть там нормальное электричество. Да, у меня же еще была эпопея, может, про нее не рассказывал. У меня не было 12-вольтовых розеток, все 220, они работают от инвертора. И, в общем, когда ты его включаешь, он очень быстро разряжает аккумулятор, поэтому мне нужно было сделать себе 12 вольт. Кто там в Инстаграме за мной следил, я следил постепенно, как я все это делал. У меня, значит, я как инженер, я хотел закричать телефон, не надо, не так, неправильно. Но я держал себе. Ну, а ты знаешь, как правильно? Хоть бы один комментарий написал. Да не знаю я, просто знаю, что неправильно, этого достаточно. А, ты просто знаешь, что я делаю неправильно, все верно. У нас же так принято. Но таких людей очень много. Единственный нормальный человек, который откликнулся, его зовут Саша Малеев, мы с ним учились вместе, как выяснилось, в Курске в гимназии, в одном классе когда-то, в первом, во втором. И я как бы уж с тех пор... Тянет тебя на одноклассников, одноклассниц, да? Ни разу не виделись. С ним в Инстаграме как-то мы зафолвили друг друга давно. Оказалось, что он работает на Курском заводе, который занимается авиационной электроникой как раз. Вот. И он мне давал какие-то советы по поводу предохранителей там и полярности и вот этого всего. У нас как бы все на самом деле вроде несложно, но я раньше только, например, электричество думал, что существуют вольты, которые напряжение, которое бывает 12, 220 или там 110 в Америке, и существуют ваты, которые типа мощность, сколько устройства, насколько оно там сильно, да, оказалось, что бывают еще амперы, ну, то есть я как-то про них слышал, но зачем они нужны, я как бы... А вот кто-нибудь может сейчас быстро объяснить, чем, соответственно, ампер? Конечно, ватт мощности, сила тока. Сила тока в амперах измеряется. Да-да-да. Так, а, ну, а практически что это значит? Ты мне сейчас как учитель физики отвечаешь. Я не понимаю, что типа это... Типа сопротивление проводника, ну, или какого-то физического вещества, и сопротивление прямо пропорционально силе тока, силе тока обратно пропорционально напряжению, которое через него проходит. Ты опять как школьный учебник мне цитируешь. Да я по-другому не могу, я по-другому не знаю. Я сам-то не лезу. Ну, подожди, я включил пылесос. Это значит что? Он на нем написано 220 вольт. Дальше, а какая разница? Ну, это не так важно. Я смотрю, сколько на нем ампер написано. Написано 1.5 ампера, к примеру, на пылесосе. Так. Я знаю, что, например, в сети, в проводник, например, в моей стене выдерживает 5 ампер. То есть я могу два пылесоса включить, ну, по силе тока. Потому что сила тока напрямую зависит от нагревания проводника. Там проходит через 5 ампер, он греется. Проходит 10, он плавится. Так, а если это какой-то фен, который, как выяснилось, очень прожорливый и съедает 2000 ватт, то есть 2 киловатта, то это не важно, хоть 100 киловатт, главное, чтобы амперы в норме были. Ну, просто посмотрел бы по источнику тока. Потому что на инверторе мощность его пишут именно в ваттах. Ну, ты можешь пересчитать через напряжение, какое у тебя напряжение имеется. Ну, то есть, ты же знаешь, у тебя там, я не знаю, в Англии ведь напряжение 220 вольт, да? Да. Ну, подели мощность на 220 вольт, получишь число ампер. Слушайте, ну, с меня тоже не слушайте, ребят. Если кто-то меня слушает, я потому что я никогда не работал в специальности, с меня нет спроса. Артур, ватты, получается, если ты помножишь амперы на вольт. Типа, да, это же как мощность, да. Да, мне нужны были нормальные розетки, потому что у меня все было так плохо, что аж роутер, который ловит LTE и раздает по Wi-Fi, мой роутер с сим-картой, он работал от розетки. То есть ему нужно было 220 вольт. Пока ты его не спалил, да? Вот. Ну, я рад, что ты веришь в меня, конечно. И, короче, для этого нужно было включать инвертор. Инвертор много жрет аккумулятора, это очень невыгодно. Мне постоянно нужен интернет, постоянно держать инвертор включенным, идиотизм. Ну, и меня это бесит. То есть я смотрю, на роутере написано 12 вольт ему нужно. Из аккумуляторов лодочных у меня 12 вольт. То есть происходит какая-то жесть. Я беру лодочные аккумуляторы 12-вольтовые, подключаю к инвертору, который из 12 вольт делает 220, чтобы потом вставить туда, значит, зарядку от роутера, которая занимается тем, что 220 перегоняет обратно в 12. Я думаю, ну, пора кончать с этим цирком. Взял ножницы, молодец, и, значит, бжик, прервал этот порочную эту цепь. Да, бжик-бжик, и все. Но я думаю, так, хорошо, а где мне взять 12 вольт? Я думаю, ну, вроде у меня есть... Ну, я понимал, что по-хорошему надо бы тащить кабель, значит, от аккумулятора, от щитка, который в начале лодки, да, отдельно сделать кабель и под него повесить розетки 12-вольтовые. Но у кого же есть на это время? Я думаю, я вызову какого-нибудь чувака специально, он мне все это сделает. Но никого найти не могу, все, значит, через 2 месяца свободны. И вообще, когда они узнали, что я в западном Лондоне, сказали, да ну, fuck you, вот тут у нас в хипстерском Хакни, тогда приеду, а так, это ж далеко к тебе ехать. Я еще люди отвечают так, типа, Ты знаешь, я такой, я типа эко-специалист, я езжу только на велосипеде, все свои 40 килограмм тулс вожу на велосипеде, короче. Ну, это прям как ты, Артур, согласись. Ну, примерно, да, видишь, like-minded people мне встречаются. Вот, и я думаю, ну ладно, хорошо, пока они все там телятся, мне-то надо жить как-то, интернет нужен, и вообще ноутбук бы заряжать без инвертора тоже неплохо было бы. Ну, и я такой думаю, где же, значит, 12 вольт у меня на лодке есть? Ну, думаю, в лампочках, в электрических, в свет. Но лампочка-то на потолке, это неудобно оттуда кабель тащить. Я думаю, отлично, есть выключатель. Взял, разобрал выключатель. И я как-то привык, что в нем два провода, а тут выключателя нет. То есть кто-то логично поступил, выключатель подвел только плюс, чтобы разрывать цепь. Соответственно, зачем выключателю два провода, если можно один? Но меня-то это никак не спасает. Я-то, соответственно, не могу оттуда себе розетку сделать, раз там только плюс, а минуса нет. Ну, я стал искать дальше. И нашел холодильник у себя на лодке. Ух ты, вау, холодильник! Ты реально похож на меня под ЛСД, когда я могу холодильник обнаружить дома. Да, ну, ночная жизнь, она и похожа. Это все как один большой трип из Рединга в Лондон, не заканчивающийся. Иногда он бэд-трип, иногда нет. Ну вот, пока нас за пропаганду опять не закрыли. Да, значит, отодвинул я холодильник, а там толстый, прекраснейший, два аж кабеля. Один, значит, красный, второй черный. Я думаю, ну, все, что надо. Сходил в какой-то ближайший магазин, мне какой-то очень милый индус, то я стоял тогда в Саутфолл, это индийский район, какой-то милый индус продал мне вольтметр-мультиметр, и я такой фигакс, на ютюбе видео посмотрел, как мультиметром пользоваться, все, и смотрю, опа, 12 вольт из холодильника, отлично, ну, подсоединился туда, сделал себе розетку таким образом. Короче, в принципе, это все работает. Единственное, что я, соответственно, от роутера реально отрезал провод, который шел в розетку, и просто напрямую контакты подключил к 12 вольтам, и туда же купил в магазине автомобильном, типа, розетку для прикуривателя, и к ней включил, купил всякие USB-зарядки для автомобилей. Это же все на 12 вольт рассчитано. Вот. Поэтому у меня это все работало. Кроме того, что каждый раз, когда включаешь на зарядку какой-нибудь ноутбук или телефон, роутер перезагружался. То есть явно напряжение подскакивает, зарядка берет на себя больше, роутеру в этот момент типа не хватает, там 12 вольт превращается в 10, и ему на секунду не хватает, он перезагружается. Короче, это очень аноин. Артур, слушай, я вот здесь на минутку перебить. Слушай, откуда у тебя на лодке вообще электричество? Я видел у тебя на фотке, есть солнечные батареи, но у тебя еще генератор есть, да, я правильно понимаю? Есть солнечные панели две у меня, 4 аккумулятора больших, таких, ну, размера автомобильного, и один такой же, который стартер. Для того, чтобы двигатель заводился. То есть один, в принципе, как и в машине, а 4, собственно, чтобы обслуживать лодочные нужды. А заряжаются они, да, значит, есть солнечные панели. Солнечные панели подключены к специальному зарядному контроллеру, который как-то нормализует ток, что получает от солнечных панелей, направляет на зарядку аккумулятора. А также они заряжаются на двигатель. Есть специальная штука, ну, генератор, да, в двигателе. То есть ты заводишь двигатель, и у тебя, типа, по идее, за час-два заряжаются все аккумуляторы. И обычно этого хватает на день. Ну, хороший солнечный день, можно двигатель не включать, в пасмурный, дождливый, типа, двигатель нужен. Если бы не одна особенность, аккумуляторы у меня сдохли, поэтому они теперь где-то на 60-70% заряжаются, а больше нет. Поэтому я заказываю новые аккумуляторы, еще 400 фунтов. И буду разбираться, как мне нужно старые вытащить все самому, сдать их курьеру, который приедет. Мне за это делают скидку и привезут новые. Новые нужно будет установить. И помолиться и надеяться, что они будут правильно заряжаться и что я новые аккумуляторы не угроблю. Ну, в общем, жил я нормально с этими розетками, которые я сам намутил более-менее, но они были в одном месте. Я думал, ну, что я там на коленке сделал. В какой-то момент у меня розетка эта расплавилась и поплыла вся. В общем, выяснилось, что у меня там как раз на 3 ампера в ней был предохранитель. Я так понял, что в этом проблема. Я его выкинул, да. Поставил на 10, но уже ставить его было некуда, потому что все расплавилось, поэтому я его просто... паяльника у меня в тот момент тоже не было, сейчас уже есть. Я его просто примотал как мог, в общем, на сопли. Но все заработало, перестало плавиться. Я вызвал электрика, который согласился ко мне ехать за 160 фунтов, значит, доехать до меня совершенно с другого конца Лондона. Ну, в общем, если вы в России знаете электриков, которые в провинции приезжают, примерно как они выглядят, как они разговаривают и как они любят свою работу, я, конечно, сейчас может обижу кого-то. Че тут как? Я руки и жопу, что ли? Нормально, мужик сам. Вот. Значит, я этого не ожидал, но то же самое, но из Шотландии, значит, мужчина приехал, то есть это английский, который я не понимаю, разговаривает так же, как российский электрик или сантехник, на все ругается, дерется со стенами, да, такой, а я ему еще максимально работу пытался облегчить, я купил дрель. купил паяльник. Не все прям для этого, конечно. Ну, мне типа на лодке пригодится. Я ему говорю, ты с собой вот это не бери, все ему фотографии выслал, что у меня есть, видео выслал. Вот, ну, все, разберемся, все дела. Но приехал, на все ругался, очень был недоволен. Просидел у меня 7 часов, ставил, собственно, вот я 3 розетки его просил поставить на 12 вольт нормальные. Я думал, что он мне протащит нормальный кабель, соответственно, от аккумулятора до новый для розеток сделает. А он такой, а что мы будем новый кабель тащить? У тебя же холодильник есть. Я говорю, ну, чувак, спасибо. От холодильника я, в принципе, и сам мог. Ну, в общем, он меня убедил, что от холодильника кабель надежный. Он поставил на каждую розетку отдельные предохранители. То есть он, в принципе, понимает, что он делает. По его заявлениям, он в банке электриком и, короче, специалистом по всяким нагревательному, по всякому оборудованию работает. Артур, ну согласись, в этом есть некое биение жизни. Ну, то есть, что-то происходит, правда? А то, что мы маски меняем тут, Саша, а у тебя прям что-то прям... Вау, электричество. Вот, мне друг из России даже говорил, что выдал такую теорию, что, ты знаешь, мне кажется, что у людей в Европе, типа, чаще депрессия, чем у людей в России, но он имеет в виду, там, высокооплачиваемых всяких хипстеров, айтишников, условно. Потому что в России все проблемы решены. Типа, в квартире всегда тепло в Москве. 100%. Ты заказываешь доставку Яндекс.Едой, тут клинер, тут то все, у тебя все как бы. А в Европу переезжаешь, и такой фигакс, там плесень, мыши, холодно. Жиза. И такой, когда тебе депрессию свою развивать? У тебя вся жизнь бьет ключом. Знаешь, как в этом ролике советского фильма «Будем страдать, Алешенька, страданиями душа улучшается». Вот это про тебя, Артур. Последний случай лодочный я хотел дорассказать. Когда я стоял на Кингс-Кроссе, там, значит, у меня занятие с терапевтом. Не удивлен. Как обычно, раз в неделю. И где-то на 50-й минуте слышу я шум двигателя за окном, выглядываю, а там плывет лодка с углем и дизелем и дровами. А мне как раз, значит, все это нужно, в Лондоне уже холодно. И я такой терапевту: ой, извините, я сейчас перезвоню, тут мимо плывет лодка с углем, мне срочно надо закупиться. Я, в общем, отключился, вышел к ребятам. Там 3 польских мужчины, 3 поляка. Да, вот плавают по каналам. И у них полная лодка, она такая, ну, как мой narrowboat, но крыши нет почти на всей лодке, то есть все просто такая баржа. И она прям завалена дровами, углем. Я у них купил 5 пакетов угля, залил дизеля 120 литров, потому что пока из Рейдинга плыл, много израсходовал. И дров немножко прикупил. Все это в 200 фунтов вышло. Дизеля точно должно, я думаю, на пару месяцев по Лондону хватить. А угля посмотрим. Мужчина сказал, что примерно 25 килограмм в неделю уходит, если каждый день топить. Но мне кажется, я так много не топлю, как он рассчитывает. Думаю, что мне на дольше хватит. Терапевт спросил тебя потом что-нибудь типа... Артур, мы должны поговорить о вашей скорости принятия решений. Слушайте, а можно ли такой вопрос? Ведь я, насколько знаю, у вас в Великобритании сейчас типа локдаун, и там вообще ни хрена из дома выходить нельзя. Это да. Правда? Артур уже упомянул эту тему, но у нас с прошлого четверга, с полуночи прошлого четверга официально локдаун. Это второй по счету, пока что второй локдаун. И по правилам все должны сидеть дома и выходить только если уж совсем очень приспичит. Официальные правила включают в себя то, что вы можете выйти на как один раз в день на физическое упражнение. Вы можете отвезти ребенка в школу или в детский сад и забрать его. Вы можете, если вашей жизнью угрожают, то вы можете выйти на улицу. Вы можете сходить за продуктами, и вы можете сходить, так сказать, за тейкаутом в ваш ресторанчик. Но в остальном, типа, написано везде, что, типа, сидите все дома, и даже вот это NHS-приложение, которое, по идее, у всех, типа, стоит, оно прислало, типа, сообщение, что, типа, все, типа, высший уровень опасности, просто вообще, просто выйдешь и умрешь. И вот на фоне этого, короче, ну, типа, в субботу ранним утром я, так сказать, решил воспользоваться своим конституционным правом и прокатиться на Бромтоне по восточному Лондону, уважаю, посмотреть, ну, то есть, типа, физическое упражнение, но одновременно посмотреть, что, как вообще локдаун происходит. И я, на самом деле, катался, то есть, когда была весна, у нас все было, типа, закрыто, реально, как бы выезжаешь утром где-нибудь в субботу, воскресенье, везде все, типа, крикетс, то есть, ничего не происходит, везде тишина. И вот, короче, да, я погрузился на велосипед, поехал кататься, и, короче, оказалось, что весь локдаун ваш полная фигня в этот раз, потому что толпа народа, все открыто. А на улицах у нас обычно на выходных вот эти вот уличные рыночки, все уличные рыночки, ни один не отменен, все как бы присутствуют. На уличные рыночки приходят люди, все там толпятся, покупают петрушку и кофеечек. И, в общем, то есть я, честно говоря, не понял, а в чем прикол? То есть, как бы, ну, вроде локдаун, но на самом деле... А у вас нет какого-то ограничения, что, типа, не дали 500 метрах от дома, что-нибудь такое, нет? Нет, ничего такого нету. То есть, они, в принципе, вроде как бы сказали, что, ну, то есть, да, ты больше нельзя, типа, ходить в гости, то есть, ты можешь встречаться, то есть, типа, по-моему, с одним членом семьи, не вашей семьи, то есть, можно, типа, с одним человеком, типа, встречаться. Если вы живете один дома совсем, бедняжка, то, как бы, вы можете встречаться со своим суппорт-баблом, вы можете выбрать другого человека из другого дома и ходить с ним встречаться, то есть, это, как бы, все ок. В отличие от предыдущего локдауна, где, типа, нужно было сидеть всем порознь. Единственное, что я, на самом деле, заметил, то, что, действительно, все кафешечки, в которых можно было, типа, еще на прошлой неделе, типа, взять кофеечку и сесть за столик и как-то там его пить, может быть, даже что-нибудь поесть, как-нибудь съесть какой-нибудь маффин, то теперь, действительно, они, да, все закрыли, то есть, внутри сесть нельзя, но можно взять кофеечек и стоять снаружи, и опять же вам никто ничего не скажет. И, в общем, как бы, да, я не совсем понимаю, в чем прикол, и да, как на этих выходных была отличная погода, и толпы народу просто как бы толпились и социализировались. Артур, что ты думаешь? Да, на самом деле все это странно, потому что, ну, то есть понятно, зачем меры, понятно, что очень растет заболеваемость, они пытаются ее сдержать, просто как бы одно дело не открывать кинотеатры и клубы и все такое, другое дело вот про гости, не собираться, ну, то есть, мне кажется, было бы адекватнее, если бы людям сказали, что вот у вас есть там пятеро друзей, вот нормально, если вы будете с ними ходить в гости друг к другу и видеться там только с ограниченным таким кругом людей, потому что так примерно, мне кажется, все и поступают в итоге. А вот это все, типа, все сидят дома, никуда не ходить особо, то есть, ну, официально правила, да, звучат так, что, типа, если... нету очень сильной причины, из дома не выходи. По факту, конечно, ничего по сравнению с двумя неделями назад толком не изменилось. Все продолжали, только, ну, позакрывались кафе. Да, они не закрылись, они все открыты, просто ты take-away. Ну, они работают теперь, нельзя сидеть в них, да. Но в прошлый локдаун они все реально закрылись, и то есть нельзя было кофе нормально купить. В этот раз все открыто абсолютно. Бедняжки, кофе нельзя купить. Вот, я, в общем, конечно, маску ношу, постоянно пользуюсь антисептиком и от людей стою в стороне, как и в Москве, как и, в общем, летом я, в принципе, поступал, может быть, сейчас чуть более напряженно, чем было летом, это я имею в виду, как я к этому отношусь, но в целом уже, конечно, все очень задолбались, никакого такого четкого соблюдения, как в марте или в апреле я не наблюдаю, ну, в Британии меня и не было, мне кажется, Британия по сравнению с Австрией все равно была более расслаблена. Но не настолько. Мне кажется, люди серьезнее к первую волну относились. А сейчас уже просто... Хотя она, по-моему, ярче и сильнее. Это реально как бы все не весело особенно. Она жарит просто жесть. 4 раза сильнее, чем весной. Ну, все очень устали. И как бы... Если бы людям еще сказали, что, короче, наша цель такая. Вот мы сейчас прямо месяц, отмените все ваши походы к знакомым. Все с 1 декабря мы опять все это вернем. И можно будет тогда там. Но так же не говорят. У людей есть ощущение, что продлится вообще всю зиму, скорее всего, так и будет. И всерьез вот заставить себя, ну, то есть уже и так люди перестали путешествовать, перестали ходить, короче, в клубы, ну, еще и на улицу не выходить, в гости не ходить, ну, типа, люди начинают с ума сходить. Дело даже не только в экономике, а в том, что это морально очень тяжело, поэтому, мне кажется, какой-то баланс нужен. И в целом все эти ограничения, конечно, воспринимают так же, как пожелание не переходить дорогу в неположенном месте, ну, типа... К сожалению, да, люди устали, это печально, это очень печально. Мне кажется, что это бьет. Мы сильнее бьем по людям в зоне риска, надо признать. Вот, мы приложим в шоу-нотс ссылку на статью из «Новой газеты», которая описывает сутки в московской больнице, как это на самом деле выглядит с точки зрения врачей, с точки зрения пациентов. Очень тяжелое чтиво, но очень важное. Как правильно Митя Лешковский, основатель фонда «Нужна помощь», заявил, что после этого прочтения маски должны натягиваться на лица обратно. Очень тяжелая ситуация, прям десятки тысяч людей в каждый день умирают, нужно немножко собраться, вот, и я... Ты ходишь в гости к друзьям, и они к тебе ходят? Нет, у меня все мои социальные контакты прекращены, я хожу только в магазин, то не каждый день, ни с кем не встречаюсь, всеми держу дистанцию от всех, они очень редко ходят в коворкинг, там раз в неделю. И то он в коворкинге, она выбирает тех, в которых нет людей, потому что, судя по тем данным, которые я видел, что максимальный риск заражения в помещении с плохой вентиляцией, к сожалению, да. Нужно подержаться, немножко осталось, ну, ни хрена немножко осталось, только все же разгорается, к сожалению. Хочется подумать, что кто-то, наверное, подумает также о моих стариках, которые в Чайповце живут. Там, конечно, нет медицины европейской, и там все печально. По поводу еще локдауна, у меня есть такие пара таких, можно сказать, британских новостей. Во-первых, конечно же, закрылась наша дропзон, то есть больше никаких парашютистов, и они в среду, вот буквально за день до локдауна, они устроили буги, то есть такой ивент парашютистский, и они, короче, назвали его «The Last Hooray». Последнее ура. И они, короче, прыгали до посинения, потому что в среду прошлое было просто очень-очень холодно, но они как бы парашютисты просто не сломишь. Во-вторых, в Британии довольно традиционная такая штука, есть состязание, наверное, можно назвать это даже спортом, вид спорта под названием cheese rolling. Cheese rolling — это как бы такой головка сыра. Головка? Ну такой, как бы, как это? Сережа, как называть такой большой кусок сыра? Ну, круг называют, голова, круг. Голова. Голова, вот голова, голова. Большая голова сыра в форме круга, она катится с холма, и вы должны за ней добежать и схватить ее первым. И вас, соответственно, состязующихся там определенное количество, довольно много, обычно такая толпа с этого холма, то есть пускают сыр, и за ним бегут много людей. Есть много разных тактик, как быстрее скатиться с холма, желательно не сломав тебе ничего, и схватить сыр. И, соответственно, ваш приз — это этот сыр. Вот, так вот, к сожалению, в этом году это состязание, оно отменились, но символически они... То есть есть специальный холм под названием Купер's Hill, рядом с Брокворс, и там символически все-таки они скатили маленькую головку сыра, но с пустого холма. Блин, это, конечно, постапокалиптический мир. То есть не все потеряно. То есть ивенты все-таки происходят. Я надеюсь, они сделали все-таки прямой эфир в Инстаграме, чтобы можно было посмотреть, вот, как он катится вниз. Да, да. Куда мы катимся, а, Сережа? Примерно туда. Вот мы с холма катимся, и кажется, что скорость качения только ускоряется. Но нас в конце ждет сыр. Да хрен знает, что нас ждет, надо признать. Может, сыр, а может, и не сыр. Ну, блин, слушайте. Я вот недавно размышлял в своей рассылке на Патреоне. Па-па-па-па-пам, реклама. И нативная интеграция. Короче, что я вообще не уверен, что мне вот там 33 года будет, что я когда-либо в жизни испытывал, ну, жил в каком-то настолько сильном потрясении. Были какие-то кризисы, там, экономические, еще что-то, там, развал Советского Союза у меня было, блин, 4 года, ну, пофиг. Ну, вот реально, чтобы прям весь мир так весь потрясло, я не встречал. И отчасти мне кажется, что нас ждут сериалы, документальные фильмы, книги, воспоминания, хрен знает что. Но это прямо мы будем внукам рассказывать. Такой, дед, расскажи, как все в этих тряпках ходили на лице. Да, было дело. У Артура еще розетку сломалась в туалете. Вместо холодильника подключил. Да, вот это все, короче, будет. Готовьтесь. Ну, слушайте, то есть я общаюсь, то есть я работаю в здравоохранении теперь. Ну-ка. И я работаю... Подожди, это называется... Как это называется? Хеллстек. То есть есть финтек, да, есть хеллстек. Финтек, это, мне кажется, то, где ты работал, когда ты в ЭС пожил вообще. Да, финтек, конечно, да-да-да. Вот, да, и поэтому как бы я общаюсь, ну, у нас, там, врачей, которые там основали компанию, это все. И кто-то из них в какой-то момент сказал, что в данный момент абсолютно ничего не препятствует тому, чтобы параллельно этой пандемии появилась еще одна. Хорошие новости в подкасте. То есть, как бы сказать, говоря научным языком, как бы абсолютно ничего не препятствует тому, что появился еще один вирус, который еще точно так же заразил бы всех по всей планете. То есть у нас есть сейчас некая такая вот ментальность у всех, то, что сейчас вот этот вирус, он занял все, типа вот есть слот, да, и он его занял, и он в нем он сидит. Только без слотов, давайте. И пока он не уйдет, угу, другой вирус не может прийти. Но это не так. Говоря научно... Да. То есть ты хочешь сказать, что и в Америке вместо двух президентов может третий прийти, и будет все еще... Должен остаться только один. И поэтому то, что ты, Сереж, говоришь, то, что ты, типа, дожил... Во-первых, то, что ты очень оптимистично говоришь, что ты дожил до преклонных лет. А, еще не дожил, я понял. Понятно, спасибо. За доброту твою, за ласку. То есть, во-вторых, ты предполагаешь, что с момента вот сегодняшней пандемии до момента, когда ты предположительно доживешь до преклонных лет, не произойдет второй пандемии, либо третьей, либо пятой. Не знаю, правда. Не хочу даже, боюсь думать об этом. То есть, говоря научным языком, абсолютно ничего не препятствует этому. То есть, до тех пор, пока у нас не будет каких-то структур, мировых причем структур, которые препятствуют каким-то этим вот этим штукам, я не знаю, что это, на что это может быть похоже. Угу. То есть, как бы вирус, как бы он... есть, и их будет еще много всяких. То есть, да. Но конечно, да. Но нужно смотреть с оптимизмом в будущее. Я согласен. Спасибо. Теперь чуть легче стало. Я периодически звоню, как бы, типа домой в Россию, и меня периодически, не будем называть, опять же, имен явок, но некоторые из моих родственников говорят мне: Александр, ты, говорят, очень пессимистично и, как сказать, мрачно смотришь. Это делает плохие вибрации. Плохие вибрации притягивают к себе вирусы. И я не знаю, что на это ответить. Кроме как, смотрите на мир позитивнее тогда, и позитивные вибрации будут отталкивать вирус. Наверное, так. Да, пока еще между лодками и локдаунами я успел собрать друзей, взять зипкар и съездить на ферму за тыквами к Хэллоуину. Это такая американская вообще, ну, мне казалось, что это американское развлечение, но оказывается, что в Британии, в общем, тоже существует. Есть фермы, которые выращивают тыквы, что логично, но они очень рады на Хэллоуин посетителям. Часто семьи с детьми приезжают, где, ну, на некоторых ты можешь прям свою тыкву прям сорвать с грядки, а на некоторых они просто их красиво выкладывают, и все, значит, классно инстаграмятся и выбирают себе тыквы, и тебе по весу это все считают, плюс там продают всякий вкусный тыквенный суп и, в общем, веганские бургеры, все, что нужно настоящему лодочнику из Лондона. Короче, набрали тыкв, вырезали с друзьями. Я вырезал тыкву, на которой написано CRT, Canal and River Trust, и пытался их логотип сзади вырезать, но у меня палочка сломалась на тыкве. Но по традиции, по-моему, ты должен вырезать какие-то страшные вещи на тыкве, нет? Ну, CRT же все, ну, как бы, он же всех пугает, лодочников-то, потому что... Штрафы. Сейчас вообще идут разговоры, что лодок в Лондоне не становится сильно много в центральном, и CRT как бы думает на тему введения там зон, платных тарифов, ограничения моринга, и в группе лодочной очень много на эту тему волнений. Congestion charge для лодок? Типа того, да. Да. У нас проблемы, у нас как бы чатик есть, соседский чатик в подъезде, и соседи жалуются в чатике, что немецкие тыквы гниют. Они тут все навырезали. У нас есть сосед, который из Америки. Он, типа, приехал учиться какие-то там 30 лет назад в Германию. Он из Флориды. И он тут встретил, типа, немецко-говорящую девушку. Они поженились, у них трое детей. Они живут, типа, здесь. Но он американец, такой типичный американец с таким американским говором. И они играют, дети играют в американский футбол. И на Хэллоуин они вырезали тыквы. И у них все тыквы сгнили. Он такой говорит: Сергей, это просто amazing. It's fucking amazing. Они знают, что происходит. Немецкие тыквы гниют просто. Они гниют быстрее, чем мы их вырезаем. Вот. И, короче, проблема. Ну, так что... Поэтому я вот просто вспомнил этот случай. У нас закрыли аэропорт Тегель в Берлине. Да, я хотел тебя спросить, потому что буквально на днях оттуда улетел последний самолет в Париж, если не ошибаюсь, и все смотрели на это и рыдали. Ты там был? Вчера 10 часов утра. Я смотрел, но он ни хрена под моим домом не прилетел. Я очень ждал, смотрел. Я даже хотел окна помыть, чтобы фотку сделать последнего самолета. Ну, и, блин, и самое обидное, что из-за ковидла не пустили людей прощаться с аэропортом, с самолетом, там все закрыли, нельзя было подойти даже нормально. Но я видел фотки, люди прямо у забора стояли толпами. Да, там что-то пускали каких-то специальных людей, если там по спискам, короче. Переболевших. А мой знакомый авиаблогер Алексей Чабан там был, и прямо на перроне его пустили. Вот, короче, блин, Тегель — это такой гадкий утенок в Берлине, которого все любят, все его ненавидят одновременно. Это как Путин. Не, ну Путина кто-то любит еще. О, кто-то, не знаю, еще, наверное, не все. Ну, короче, чуть более, чем Путин. Вот, он очень маленький, его построили когда-то типа в разгар холодной войны, и он был рассчитан на 2,5 миллиона пассажиров, а в 2019 году он 30 миллионов обслужил, то есть просто какие-то 10 раз больше. Он серенький, темненький, грязненький, худенький. Основная проблема в том, что он в городе. Если нас слушают москвичи, представьте, что аэропорт в Хамовниках находится. Внуково в Хамовниках. То есть самолеты прям натурально взлетают над городом, делают крюк тут прямо над центром города. И в Германии приняли какие-то там в 90-х годах закон о шумовой защите. Но это вполне разумно, потому что это реально шумно. И в нем, в этом законе о шумовой защите, сделали только одно исключение для аэропортов, которые собираются закрыть. И как бы специально для Тегеля. Но его... Еще больше 25 лет не закрывали с тех пор, потому что нельзя было никуда рейсы перевезти. Но сейчас все, открыли новый аэропорт под Берлином, и типа Тегель закрыли. Грустно. Бранденбург. Да, называется Берлин-Бранденбург. Вот, но... И он уже типа все открытый вообще? Да, он уже работает, туда уже приходят рейсы, все нормально, он более-менее жив. Ну вот, представьте, что ваше тело, вашу душу переселили в тело робота, но робот не до конца нормально работает. Иногда он идет задом наперед, иногда он прыгает с высоких этажей. Ну, короче, просто жесть, конечно, происходит. Печально, конечно, грустно. Я люблю аэрофоб, авиалюбитель аэрофлоп. Аэрофоб, я люблю смотреть на самолеты и слушать их шум, мне нравится. Но теперь все, тишина. Вот такие пироги. А что там будет теперь? Ты все это разрушит и построит лакшери и флатс? Он признан здание аэропорта типа архитектурным достоянием. Он довольно симпатичный. Выглядит в стиле такого брутализма 70-х годов, бетонного. Само здание сохранят, не будет корпус университета, а летное поле застроят домами. Вот. Я не знаю, ты, кстати, Сережа, в курсе или нет, но в Стокгольме есть такой очень уникальный отель внутри полноценного этого джамбо-джета. Ой, слушай, я этот карго-культ не очень люблю, но я не очень почему карго-культ. Бы нет. Ладно. Там есть VIP-комната прямо в кабине пилотов. Фига себе, прекрасно. То есть это полноценный, как бы, то есть самолет, его полностью переоборудовали в отель, и там типа комнаты, ну, в виде кают, ну, в тушке, так сказать, mm-hmm. а именно там, где кабина пилотов, на втором этаже наверху, там, или на третьем уже, я не знаю, сколько там этажей в нем, там типа VIP, можно прямо спать и на рычаги нажимать. Wow, it's amazing. Блин, из нас всех, кажется, Артур летал на самолете. Ну, Саша на эти легкомоторные штуки для парашютов не считаются, наверное. А воздушный шар? Я год не летал на самолете вообще, даже забыл вот это чувство, когда я выжимаю кресло. Блин, хотеть. Еще, знаете, что обидно? У меня был билет катером куплен в Японию на весну 2020 года. И а что с ним стало? Да ничего с ним. Мне пытаются выдать ваучер, но его не выдают никак. Звонили уже в Катар раз 10, наверное. И они каждый раз говорят: ой, слушайте, у нас типа очередь Q. Вот это прекрасное американское слово, английское, которое хрен прочитаешь правильно, Q. И мы типа вас в Q чуть выше ставим каждый раз. Но вообще, ну, на Новый год надо получить ваучер, иначе он сгорит. Блин, я, короче, прям расстроился. Не знаю, что делать. Вот, будьте осторожны. А ты не можешь, так сказать, они тебя не хотят перебукать, типа, на 2025 год? Нельзя так, класс. У них нет правил таких. Они говорят, мы ваучер можем выдать, но пока не вау, вот. Ну, я не знаю, когда мы теперь полетим. Ну, хоть поплавайте, мне кажется, в отличие от меня. Плавайте? В смысле? На острове, типа, оттолкнемся и уплывем от вас? Блин, жалко, что на этой лодке нельзя путешествовать прям, типа, из Великобритании куда-нибудь в Европу уплыть. Это было бы прекрасно. Ну, если Шотландия отделится, то Артур сможет. А можно в Шотландию доплыть на лодке? Ну, теоретически. Мне кажется, что да. Там нюансы, но можно, если очень-очень захотеть. У нас будут внуки, но... Да, хоть у кого-то будут внуки. Как это шутка про то, что еще жива внучка последнего авиаконструктора. Вот мне кажется, что нас это ждет. Правильно, ну, президенты, вот это все, и сейчас можно, типа, все успокоиться, вернуться к нашему локдауну и Брекситу. Но у меня, на самом деле, есть небольшая тема про котиков. Хотите про котиков? Давай, гони. У нас, короче, мы живем, типа, в Восточном Лондоне, и у нас, у нашего райончика, конечно же, есть группа на Фейсбуке, и в группе на Фейсбуке там у нас постят всякое. Она частная группа, она, то есть, там нужно, там прям нужен инвайт, и вот это все... Я, короче, один из жительница нашего района запостила, что живу очень все хорошо, нормально, но у меня есть сосед, который очень любит котиков, и у нее есть, как она пишет, quite a few. То quite a few — это больше, чем a couple, и, наверное, даже больше, чем... Наверное, по-британски, наверное, штук 5, я так думаю. А вот, она говорит, что, в принципе, у меня нет никаких проблем с котиков, но у меня есть садик, и я в этот садик вбухала довольно большое количество денег, и теперь этот садик, так сказать, в него приходят котики и делают там свои дела. А у меня, типа, искусственная трава, почва, и ничего, невозможно ничего. Господи, искусственная трава. Ты не об этом вообще. Да, и говорит, и мне так нравился свой садик, а теперь я не могу им наслаждаться, потому что все, что я трачу время, типа, вычищая какашки из него. И вот, и я, говорит, поговорила со своим соседом, или, в общем, со своим соседом, которого котики, но сосед, она говорит, что это точно не котики, это, говорит, лиса. Но мне, говорит... Кажется, что это все-таки не лиса, потому что с каждым днем становится все хуже. И теперь я, говорит, все-таки пошла снова к своей соседке, постучалась к дверь, и она больше не открывает. То есть прям полный гостик происходит. Фильм ужас. Американский сериал должен быть. Что же делать? И вот она обращается к Фейсбуку. 200 комментариев. И 200 комментариев, нужно понимать, что для вот этой вот закрытой группы нашего райончика это как миллион комментариев в Твиттере, в общем-то, сравнимо. И комментарии, ну, как бы сказать, это довольно котики, это религиозный вопрос, если вы не знали, котики в Британии. И это такой вопрос, который у людей как бы, то есть нужно все остановить и подождите, и нужно мне сказать. То есть подождите, терапевтам вот это все нужно сказать прямо сейчас. И, грубо говоря, люди делятся на два лагеря. Первый лагерь — это тот, который считает, что котики — это святые существа, которые как-то какают мармеладками. И от них только добро. Сережа, наверное, относится к ним, нет? Что я... Ну, я кормлю иногда лис паштетом, но котиков мармеладками не бывало пока. Нет, какают мармеладками. Какают мармеладками? Я тебя разочарую, когда ты приедешь в гости, я тебе дам покопаться. Хорошо. Мы проветриваем помещение после этого, надо признать. Вот, короче, считается, что есть группа людей, ну, довольно большая группа людей, которые считают, что держать котиков дома — это преступление против, ну, не человечности, против котика. Против котиковости. И котик в доме, он как в запер, он свободная душа, его нужно выпускать, он может там делать все, что угодно, ему позволено все, и после этого он как бы возвращается и как бы просто прекрасное существо. Есть другие люди, которые считают, что котик это довольно, ну, как бы сказать, может и милое существо, но тем не менее, как бы при участии его к лоточку, даже если он вышел типа на улицу, пусть у вас там будет свой лоточек, пусть он как бы, так сказать, делает свои дела в него, а в чужие, в сады, так сказать, пусть он ну, пройдет, может быть, но не копает и не это сам. Ну, вывеси объявление «Do not shit», и все, мне кажется. Вот, и, короче, комментарии, ну, я так выбрал, так сказать, буквально самые такие сливки. Часть людей реально говорит, что это лиса. Ну, их можно понять, потому что лисы у нас, на самом деле, тоже ходят, и они делают всякое. То, что... И есть комментарии, считается, что котики не могут... так сказать, насрать там, где они не могут копать. Если у него копать не получается, то это точно лиса. Часть людей говорит, что вот, может, я тут заказал колючки, типа, прицепил колючки на свой забор. Кто-то предлагает, что нужно распылить кругом перец, и если, как бы, если котик задумает неладное, то перец его, так сказать, остановит, возможно. Есть как бы, ну, в общем, как бы pepper spray, то есть попрыскать везде, так сказать, перцем, предлагают тут довольно прям несколько людей. То есть, типа, они говорят, это самый гуманный способ. А еще валерьянка. Но как бы есть одно довольно серьезное предложение. Можно заказать в интернете, и это не шутка, можно заказать какашки льва. Что? Какашки льва предлагается разбросать по своему саду. Может, новичком попрыскать еще? Блин. Британичек сексуально. Да. Короче, да, какашки льва вы заказываете на eBay. Мне прям интересно, сколько это стоит. После этого вы их разбрасываете по своим садам. Как это решает проблему с какашками, я не понимаю. Но, короче, логика состоит в том, что так как это, типа, родственные животные, то когда котик унюхает, так сказать, вот эти вот, ну, льва, то он поймет, что хозяин здесь не он, и он удалится и ничего не сделает. Жалко, с людьми так нельзя. Можно бы какашки Путина было бы разбрасывать. А погоди, он их начнет продавать, ты не давай ему идей. Но если это чем он займется в ближайшее время, я буду только за. Я готов даже покупать, если он это будет основным видом его деятельности. Ну и самое главное, тут кто-то предлагает, что нужно подговорить своего мужа или так называемых его male friends, чтобы они в этом суду просто написали кругом. Я видел такое порно. И, соответственно, пометили территорию, как, так сказать, альфа-мейлс. И да. Тогда, когда приведет котик, он поймет, что уже все помечено, и что пора бы тоже уже валить по-добру, по-здорову. Прекрасно. Вот так вот. Вот такие вот драмы в нашем, казалось бы, очень милом райончике с милыми животными. Что скажешь на такое? Есть ли у тебя проблемы с котами? Удивлен. Нет, так, с водой, с пауками у меня есть проблема на лодке, очень много пауков. Вот. У меня, кстати, тоже дома что-то. А что, как ты их выводишь, расскажи? Никак, окно закрываю, но завел банку, у меня просто подруга, как бы, ну, не любит пауков, в общем, не очень с ними ладит, поэтому я в банку хожу, собираю по лодке пауков, они там сидят какое-то время, пока мне... То есть это шутка про пауки в банке, это прям... Не становится лень их вынести, иногда я ее открываю, было там 3 паука, одного-два решили съесть, ну, я такой, ну, извините, я как-то, не это, вот... Так что... А, еще я купил дехумидифайер. Интересно, в Москве все покупают увлажнитель воздуха, я купил осушитель воздуха, потому что у меня с окна натекло на лодке, и 2 недели не сох ковролин. Вот. И прям я по-мокрому ходил, меня это задолбало окончательно. Я купил мощный за 160 фунтов дехумидифайер, и включаю его, ну, за 3 часа работы, он прям полный контейнер воды наливает, так что я воду из воздуха делаю теперь. Приходите. Ну да, но в Британии так все делают. Это, у тебя тоже есть? Не удивил, так сказать. Ну, слушайте, это странно, на самом деле, я немножко понять, что, не могу понять, типа, ты дверь откроешь, и снова влажность появится, то есть он должен быть конечно. Ну, а наоборот? Нет, слушай, то есть у тебя в воздухе слишком много влаги, и от того, что дверь, это как сказать, зачем топить печку, ты дверь откроешь, у тебя все тепло выйдет. Ну, в смысле... Ну, ты же все-таки должен проветривать. Ну, у меня окно, может быть, приоткрыто, ну, да, но влажность же не просто из воздуха, из окна берется. А, ну, типа, открыто окно, и он все время бесконечно все равно продолжает как бы... Нет, бесконечно он не работает, я его включаю иногда, он мощный, ему нужен инвертор, он тебе его, ты просто так его не запитаешь, это 12 вольт, и, конечно, как бы в влажность воздуха с 80-90%, видимо, или единиц, не знаю чего, доводил до 50 за там, 4-5 часов работы. И полный контейнер воды каждый раз выливаешь. И это все-таки быстрее сохнет белье. И если у тебя... Ну, вот в Берлине тоже должно быть полезно. Плесень всякая, вот это все. Ну, не знаю, слушай, фиг знает. Я... Ну, а вот еще же это конденсат, значит, это как бы... дистиллированная вода получается. Ты можешь теоретически даже пить ее, наверное. Бесплатная вода, да. Да, бесплатная вода. Вот я, да, из воздуха стал воду делать. Там же, по-моему, контейнер, типа, он по 5 литров за раз конденсирует ее. Типа. Это прям какой-то фильм «Водный мир» был такой голливудский с Кевином Костнером. Вот Артур, мне кажется, приближается постепенно к этому. Он там делал воду из мочи. Ну, как бы фильтровал, чтобы пить. Потому что это мир будущего, где... Все люди на лодках живут, так что вот. Вот, как бы, у тебя нет лодки, а Артур уже готов. К чему? Ко всему, на самом деле, после лодки я готов. Еще пару месяцев, я вообще ко всему буду готов. Как твой Ван Мув? Ты доволен все еще? Слушай, сложный вопрос. Он на самом деле клевый. Ну, правда, вот с Ван Мувом перемещения по городу вообще перестали быть проблемой. В средней скорости 25 км в час. Он прям позволяет ее держать спокойно. Это прям кайф. Раньше, когда ты на Бромтоне, ты прям упоровшись педалируешь куда-нибудь там. Ну, зато у тебя больше было физических упражнений. Ну, я сейчас тоже, когда я чувствую, что мне не хватает, я степень ассиста понижаю на Ван Муфе там до единички, а он 20 килограмм весит, и я не 20. И, короче, мы прям упоримся с ним вдвоем. Ну вот, но когда нужно прям быстро или там я нагружен чем-то, я повышаю уровень ассиста в приложении, он меня лучше ассистит. Вот, и прям классная штука, но, конечно, важный продукт, надо там обновлять что-то иногда тупит, не переключает передачи, что-то, ну, прям, не скажу, что прям 10 из 10, но я подсмирился. У Ани, например, какой-то баг, у нее OneMove все время крякает, как там прям динамиком крякает, когда скорости переключает. И мы с ним... У нее динамик есть? Ну да, конечно, он же орет, когда ты пытаешься его украсть. И мы с Аней едем вместе на великих, ее велик делает так, каждые там 10 секунд. Это, и люди все раз такие расходятся, типа, что происходит? А он просто скорости переключил. Может, в него вселили какую-нибудь душу утки? Душу, блин, да. И вот это странно. А у меня до этого он просто иногда... Как я свозил в сервис его, до этого ты едешь просто по дороге, и в какой-то момент велик что-то переключивает, и он полностью снимает напряжение с педалей, и педали просто в воздухе вращаются, вообще никакого напряжения не испытывая, и ты ехать как бы... Ты выглядишь максимально тупо. Ты просто крутишь в воздухе педалями, а велик никуда не едет. Блин, но я свозил его в сервис, его там частично проапдейтили, там ему прошивку, что-то там подкрутили, подтянули, и он нормально стал. Ну, короче, странная штука. Но... Прошили новую утку. Да, но я приехал в сервис реально забит ванмуфами, они там прям на потолке висят. И такие задолбанные чуваки в сервисе, они такие, ой, не, оставляй, через неделю вернем. Понятно, что я не один такой, вероятно. Мне кажется, у таких велосипедов, как у хороших пленочных камер, должен быть, так сказать, бэкап-мод, когда у него, типа, все ломается или что-то, ты просто какой-нибудь рычаг механический переключаешь, и он просто становится просто механическим велосипедом. Да, блин, я не для этого 2000 евро платил, чтобы рычаг там какой-то дергать. Вот, поэтому... Ну, я смотрю на вас, программистов, понимаю, что вас вот нельзя даже к реальным вещам допускать, к велосипедам, потому что... Нет, у вас... я бы такой велосипед в жизни не купил. Я покупаю только вещи, у которых нет электричества вообще, не то что программного обеспечения. Ну вот, короче, вот и, я не знаю, если бы вы реально вы, как, знаете, когда, типа, айтишники — это инженеры. Вот я как инженер по образованию, я смотрю, если вы были бы инженерами, если бы вы мосты бы строили, у вас мост бы вдруг мог выдвинуться в 1000 километров. Или вдруг... Или исчезнуть. Да, исчезнуть, и 400 мостов могло появиться. Я такой, нет, хорошо, что вы не нейрохирурги там. Ой, блин, сорян, откатываемся, а он умер. Ну ладно, что теперь дальше, следующий проект. Слушай, почитаешь книжки про нейрохирургов, там тоже такое узнаешь, что ох. Не хочу. Не, ну вопрос к подходам и тестированиям. Ты как бы, мы же знаем, что самолеты сейчас полностью на компьютерах и на автоматике, и космические корабли. Да, есть Boeing Max туда-сюда, но это единичный случай, а самолеты-то сейчас наиболее безопасные в истории, правильно? Поэтому я предпочитаю воздушные шары. В них все как бы просто газ и горит. Ты предпочитаешь, потому что с парашютом в нем сидишь, а остальные люди без парашюта. И такой, ребята, сорян, чуваки, увидимся на земле. Мы такие, мы падаем, ну все равно на земле окажемся, и прыгаешь такой. Вы шутите, но даже в моем парашюте есть кусок программного обеспечения. Да я ладно. Стараюсь об этом не думать. Да. И что там у тебя за программное обеспечение? Ну, там есть специальный девайс, который, если ты все-таки забыл, так сказать, или не смог открыть свой парашют, то он в курсе того, с какой ты скоростью летишь, он в курсе того, что ты все еще не открыл, он в курсе того, сколько до земли осталось, и он автоматически... Он отправляет твоей жене пуш. Да, автоматически, типа, спасает твою жизнь. Но чтобы для этого сделать, у него там действительно маленький компьютер, и там программное обеспечение есть, да. Кто-то его писал. Страшно. Страшно стало. Да. Помимо вируса и всего этого, у нас все еще происходит Brexit, и Brexit, на самом деле, он происходит, и сейчас во всех моих твиттерах и инстаграмах, там вот эта реклама, которая на вас сыплется, на меня сыплется теперь, сейчас ровно две рекламы. Первая — это купи новый iPhone, вторая — это помни, что будет Brexit 1 января. Короче, одна из последствий этого Brexit, который, похоже, действительно происходит, то есть без шуток теперь все это происходит, то, что с 1 января, если вы будете путешествовать, ну, кто же будет путешествовать, но когда мы все-таки будем путешествовать, и у вас синий британский паспорт, то с 1 января вы не сможете с этим паспортом проходить так называемые электронные гейты, не чекина, а когда вы проходите паспортный контроль, там специальные электронные врата. Электронные врата. Без человека. Программное обеспечение с роботами, да, где вам не нужно, вы можете просто зайти туда, просканировать свой паспорт и тут же выйти. Это как делают все европейцы. Как делали все британцы, соответственно, пока они были частью Евросоюза. И вот, короче, с 1 января похоже, что как бы британцы не смогут больше этого делать. И самое ужасное, просто унизительнейшее для британцев. Британцам с британским паспортом синего цвета придется стоять в общей очереди. Ну, ты-то своим финским можешь проходить дальше. Ну, я, кстати, да. Но, в общем, они, похоже, что пытались договориться с Евросоюзом, потому что, эти машины, сканеры, они же везде стоят, они не исчезнут 1 января. Вот. Они пытались договориться с Евросоюзом, чтобы, продолжить, так сказать, использовать их, но Евросоюз, похоже, что, как пишет Экспресс, отказался и что, поставил, чтобы унизить британцев. Ну, я уверен, что там какая-нибудь техническая причина. Но, в общем, этими сканирующими машинами могут пользоваться люди, которые, соответственно, в Шенгене, либо в Евросоюзе. То есть ты должен быть либо частью Шенгена, либо частью Евросоюза. Но если ты не часть ни того, ни другого, как в случае с Британией с 1 января, то ты не можешь пользоваться этими машинами. Бедняги. Как, слушай, проблемы белого мира, знаешь, Да. Теперь не знаю, куда упаковку выбрасывать, какую упаковку из сыра бри, в какую из мусорок, потому что она органическая стала. Все еще без визы куда-то летишь, да? Эх, и все-таки. Да. Да. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на всех каналах и источниках подкастов и оставляйте нам лайки и комментарии. Дорогие друзья, пишите нам, знаете чего, видите, что-то мы кислые сидим, давайте, подкидывайте нам темы, мы с удовольствием их раскроем, вдруг вас интересуют еще какие-нибудь расчеты электротехники через членомеханику, я не знаю. Мы с удовольствием подключимся, Артур, наверное, тоже прям с удовольствием. И задавайте нам темы, просите нас рассказать о чем-нибудь, и мы с удовольствием расскажем. И подкидывайте, если какие-то сети гостей, или вы прям сами живете в какой-то экзотической стране. Как Артур бы сказал, подкидывайте, как угли в печь. Mm-hmm. Угли в печь. Да, мы можем прям с вами созвониться и об чем-нибудь пообщаться и посмотреть, что из этого выйдет. Почему бы нет, действительно. И записывайте нам войсы с вопросами, мы их тоже готовы учесть в наших выпусках. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока. Мы, кстати, купили посудомоечную машину. Вау. А? Слушай, ты неплохо зажил, смотрю я. 2020 год, а? Как тебе такое? Mm-hmm. Артур, я рассказывал Артуру, он не мог поверить. Вот, а у нас теперь есть посудомоечная машина, которая, так называемая, countertop. То есть мы не можем купить полноценную, мы купили, так сказать, мини, которая просто стоит на столе. Ты в нее заливаешь 5 литров воды, ставишь две тарелки, потому что все, что в нее помещается. И она их час моет. Ну, я шучу, конечно, но три тарелки, хорошо, и две вилки, да. Вот. Но все равно такое облегчение. Познал, короче, да.